Среда. 13 апреля 1977 года. 16:40. Ленинград. Басков переулок. Над головой, первой приметой приближающегося лета, раскинулось ярко-синее небо. Порывы воздуха еще холодны, но затылок уже вовсю греет солнце. Еще 2 недели, и начнут лопаться почки, щедро сбрасывая на землю липкую чешую. Стою посреди пустынного Баскова переулка, напротив непримечательного старого дома, и, чуть прищурившись, рассматриваю объект. Обшарпанные стены тускло-серого цвета, врезками в фасад, парадная, вход в булочную и низкий прямоугольник подворотни. Ничего необычного. Огляделся по сторонам и преступной походкой двинулся в ворота. Глухой двор-колодец встретил вязкой тишиной. Контрапунктом к редкому миролюбивому курлыканью голубей раздается хищный скрежет их же когтей по жести карнизов. Темные пыльные окна враждебно следят за моим продвижением по вечно сумрачному дну. Отсеченный от звуков городской суеты и света дня, я почувствовал себя на дне Марианской впадины. Повертев головой, обнаружил цель. Странная конструкция из потемневших досок, вероятно, остов какой-то самодельной мебели, в углу двора, сразу за помойкой. Она. Я узнал ее. Подошел и, встав на нужную перекладину, попробовал, подпрыгнув, сломать. Доска лишь упруго пружинила в ответ. Ее время еще не пришло. Еще 4 года она бы гнила под дождем и снегом, чтобы однажды прощально хрустнуть под ногой играющих мальчишек и выбросить на асфальт из выдолбленного тайника 800 с мелочью граммов золота 900-й пробы. Придется ускорять процесс. Еще раз внимательно оглядев окна, полез в сумку за молотком и долотом. Хватило 6 ударов по долоту и пинка ногой напоследок. Широкая доска не выдержала и раскололась вдоль, обнажив на сломе высверленный паз. Орудуя долотом, как рычагом, приподнял из паза тонкий и неожиданно тяжелый сверток. Пересчитывать буду дома, но и так знаю, что без обмана 94 николаевских червонца. В одном червонце 8,6 грамма золота 900-й пробы. Это округленно порядка 8,5 тысяч рублей. Весело насвистывая, на ходу провожу в уме калькуляцию. Есть на что сводить девушку в кафе. А если переводить в доллары с учетом моего плана, то через год это можно будет скинуть где-то в диапазоне между 15 и 20 тысячами. И останавливаться на этом я не собираюсь. Душа ликуя пела. Жаль, спиртное мне еще рано. Сейчас фужер шампанского за успех безнадежного дела не помешал бы.